много помогало Меншикову заступничество перед царем Екатерины, сохранявшей уважение и привязанность к человеку, бывшему некогда, во времена ее ничтожества, ее господином. 5 сентября 1721 года Меншиков в своем петербургском дворце отпраздновал обручение молодого польского пана Петра Сапеги со своей 9-летней дочерью Марией, которой судьба, как увидим, предназначила другой жребий. Скоро после того праздновала вся Россия ништадтский мир и окончание тяжелой Северной войны. Несколько дней ликовал Петербург. Меншиков не пощадил издержек, чтобы принять в этом празднестве блестящее участие. Когда Петр по окончании празднеств в Петербурге отправился праздновать тот же мир в Москву, Меншиков сопровождал государя и во время торжественного въезда в столицу шествовал обок государя по правую руку. В феврале 1722 года государь издал закон о новом способе престолонаследия, предоставляя воле всякого царствующего государя назначать себе преемника. Меншиков был первый, присягнувший этому закону, и тем показал пример всем гражданским и военным чиновникам. Издание этого закона сопровождалось большим праздником в Москве. Оно состояло в катанье на санях с поставленными на них фигурами морских судов. В том же году Петр отправился с государыней в персидский поход, а Меншиков оставлен был в Петербурге во главе правительства вместе с другими вельможами. По возвращении из похода Петр застал соблазнительный спор с Корнякова-Писарева с Шафировым. Спор, возникший из такого дела, которое близко касалось Меншикова. Шафиров был давний враг Меншикова и теперь очень нерассудительно пошел против царского любимца. До какой степени силен был этот любимец, показывает то, что голова Шафирова уже лежала на плахе и чуть было не слетела. Он обязан был жизнью только влиянию Екатерины и спросившей ему помилование государя. Вскоре, однако, Меншиков опять навлек на себя немилость государя. В продолжении многих лет он до крайности бесцеремонно употреблял казенное достояние в свою пользу. Покупал за казенный счет в свой Васильевско-Островский дворец мебель, всякую домашнюю рухлядь, содержал за казенный счет своих лошадей и прислугу и позволял своим клевретам разные злоупотребления, прикрываемые его покровительством. Открылись за ним какие-то противозаконные поступки по управлению кроншлотом. Петр отнял у него выгодный табачный откуп, звание псковского наместника, подаренные ему в Малороссии имение Мазепы, и, кроме того, Меншиков заплатил 200 тысяч рублей штрафу. Современники говорят, что Петр вдобавок отколотил его собственноручно палкой и несколько времени после того не допускал к себе на глаза. Но влияние Екатерины опять пособило временщику. И в сентябре того же 1723 года Меншиков был снова в приближении у царя. Говорят, что Петр, приехавший к нему, увидал в доме на стенах вместо прежних великолепных обоев плохие и дешевые. На вопрос царя о такой перемене Меншиков сказал: «Я должен был продать свои богатые обои, чтобы расплатиться с казной». Но Петр, зная, что у Меншикова еще осталось большое состояние, взглянул на него строго и сказал: «Мне здесь не нравится. Если я приеду к тебе на первую ассамблею и не найду твой дом убранным прилично твоему сану, ты у меня заплатишь еще больший штраф». Когда Петр по своему обещанию приехал снова к Меншикову, нашел в его доме все по-прежнему, был очень весел и ласков и не вспоминал уже о прошлом. Так возобновились между ними добрые отношения. Меншиков участвовал на пире, данном государем персидскому послу, прибывшему для заключения мира. В марте 1724 года Меншиков отправился с царем в Москву, где в мае государь совершил коронацию своей жены в сан императрицы. Во время церемонии Меншиков шел по правую руку царя и по старому русскому обычаю раскидывал народу золотые и серебряные монеты. По возвращении в Петербург Меншиков опять подвергся царской немилости. Петр лишил его губернаторской должности, передавший ее Апраксину. С точностью неизвестно, что было причиной такой перемены, но Петр, постоянно болевший и приближавшийся к смерти, сделался тогда чрезвычайно раздражителен и вспыльчив. Он нередко собственноручно бивал палкой приближенных и всякого встречного, на кого имел причину рассердиться. В Петергофе, например, разводился у него сад, и Петр то и дело палкой бил офицеров, надзиравших над рабочими. Перед смертью, в начале 1725 года, Петр опять помирился с Меншиковым и допустил своего старого друга к своей смертной постели. В истории мы видим частые примеры, что со смертью государей меркнет счастье их любимцев, но с Меншиковым сделалось не так. Петр скончался, не выразивший ни на письме, ни на словах своей воли о престолонаследии. Его новый закон, предоставлявший царствующей особе право назначить себе преемника, не мог быть исполнен самим учредителем этого закона. Еще тело усопшего императора лежало непогребенным, а уже вельможи толковали о том, кто будет над ними царствовать. Меншиков, Толстой и Апраксин указали на Екатерину, как на личность, по самой воле покойного царя, носившую уже императорскую корону. Толстой рассыпался перед вельможами во всевозможнейших похвалах добродетелям и доблестям императрицы. Спор мог быть продолжительным, так как люди, все еще дорожившие древними обычаями, заявляли о правах первородства, принадлежавших сыну покойного царевича Алексея, малолетнему Петру. Но приверженцы Екатерины заранее распорядились наводнить дворец гвардейскими офицерами, а около дворца поставить два гвардейские полка, пугавшие барабанным боем уши собранных во дворце сенаторов. Это обстоятельство было поводом к тому, что спор прекратился, и собранные во дворце сенаторы провозгласили Екатерину императрицей и самодержицей. Вслед за тем издан был манифест от имени правительствующего сената, святейшего синода и всего генералитета, гласивший, что сообразно с объявленным в 1722 году законом, подтвержденным присягой всех чинов государства российского, все люди духовного, воинского и гражданского чина должны верно служить государыне-императрице Екатерине Алексеевне, так как сам покойный государь короновал ее императорской короной. В Петербурге все присягнули безропотно. В Москве и в других городах явились ослушники, которых зато подвергали пытки кнутом и огнем. Но как немного, казалось, должно было находиться в России недовольных мерами Петра и его перестройкою государства на иноземный образец. Кончина государя, если верить официальным донесениям, везде возбуждала такую же скорбь, какая показывалась около его гроба в Петербурге. Председатель сенатской конторы в Москве граф Матвеев писал, будто при панихиде, которую служили по покойном государе, был такой в Москве вопль, вой, крик, какого я от рождения моего не слыхал.